Ловушка захлопнулась. Появление в системе скопления Айсар линкоров «Хозяин Тессы» и «Невеста Хаоса» с кораблями сопровождения практически совпало по времени с сообщением от полковника Гора Тон Вульфа о том, что секция варп-маяка захвачена, хотя бои на остальной части станции еще продолжаются. «Отключайте маяк, полковник», — приказал я. «Для наших оставшихся в кэш невидимок мы включим его отдельно на очень короткое время. А еще мне очень нужны трофеи, тела чужих, их оружие, оборудование. Все это представляет огромную ценность как для Империи, так и для Роя. Может, наличие у нас трофеев чужих станет тем самым ключом, который откроет для флота 8-го сектора дорогу к дому». Однако прошла минута, затем вторая, но активный варп-маяк по-прежнему отображался на тактической карте. Я вызвал полковника и поинтересовался причиной задержки. «Мой принц, нам потребуется какое-то время на отключение. Мои инженеры и специалисты генерала Савас Яха все как один заявляют, что часть знакомого им оборудования заменена на нечто совсем странное. Сейчас они пытаются разобраться в том, что же мы обнаружили. Но первое впечатление, что вместо половины знакомых приборов вырос живой организм. Целый огромный зал всяких стволов и корней. Непонятно, как это заменяет компьютерные платы, электрические кабели, силовые контуры, накопители и многое другое оборудование. Но система варп-маяка продолжает работать, несмотря на формальное отсутствие половины необходимых систем. Мы пока не поняли, как этим управлять и откуда вообще эта тварь берет энергию для своей работы. Сейчас мы можем разве что взорвать все к чертям и отключить таким образом маяк. Нет, полковник. Пока я запрещаю уничтожение этого, чем бы оно ни являлось. У нас 30 кораблей остались в системе кэш. Без маяка они обречены. Лучше вспомним основное правило программистов. Если система работает, пусть даже непонятно как, то ничего не нужно менять. Поэтому просто соберите остальные трофеи, а это пока не трогайте. Способны ли корабли нашего флота заряжаться энергией на станции? Да, мой принц. Техники уже дали утвердительный ответ. Хотя напряжение на портах зарядки нестандартное и привычных разъемов нет, но инженеры говорят, что смогут организовать зарядку кораблей Империи и Роя. Вот только тут на станции в рабочем состоянии осталось всего 36 портов для стыковки. Слишком мало для быстрого восполнения энергии столь большого флота. Я ненадолго задумался, после чего озвучил свое решение. «Будем заряжаться по очереди». В первую группу на зарядку идут хозяин Тессы, невеста Хаоса, Трия, император Август, герой Байдур, наследник Горбуна, собиратель скальпов, легаши с первого по третий, дрозды с первого по пятый, пироманы с первого по десятый, ястребы с первого по пятый, мухоловки с первой по третью, два умойги и один вассар. «А как же флагман?» — удивился капитан Ораст Поль отсутствию толстушки Джоан в названном списке. «Мы встанем заряжаться последними из тяжелых крейсеров. Какой же я буду командующий, если продемонстрирую, что готов спасаться первым, бросив своих подчиненных на произвол судьбы?» Судя по вымученным улыбкам на напряженных лицах офицеров, далеко не все одобрили такой мой шаг. Однако вслух никто свое недовольство не высказал. Николь Савоя так наоборот даже отметилась повышением персонального отношения. «Изменение репутации. Отношение к вам, Николь Савои, улучшилось. Предполагаемое персональное отношение плюс 57. Дружба». Я обернулся к своей помощнице и с легким поклоном улыбнулся, чем вогнал стеснительную девушку в краску. В моем выборе не торопиться с зарядкой флагманского корабля имелся определенный риск. Но за флотом противника в системе кэш наблюдали мои многочисленные глазки, которые сообщили бы о любых изменениях ситуации. А прибывший 10 минут назад в систему лобь «Призрак-3» не обнаружил в ней кораблей противника, так что можно было не опасаться угрозы оттуда. В случае активности чужих у меня в любом случае в запасе имелось минимум 3 часа 17 минут, время, необходимое кораблям чужих для прыжка из кэш в систему Айсар. За это время я вполне успевал поставить флагман на зарядку энергии. Воспользовавшись возникшим затишьем, я сообщил подчиненным, что собираюсь на отдых. Будить себя я велел лишь в том случае, если наши враги предпримут какие-нибудь активные шаги, после чего направился на отдых в свою каюту. Астра еще не закончила с картиной, но меня это не остановило. Я реально уже устал и нуждался в отдыхе, да и после разговора с Флорой находился в несколько взвинченном состоянии, собираясь действительно серьезно поговорить со своей фавориткой. Несмотря на прозвучавшую просьбу принцессы дать ей еще час поработать в одиночестве, я все же решительно вошел в каюту и плюхнулся на диванчик. Девушка с выражением явного недовольства на лице развернула мольберт, чтобы я не смог увидеть ее творение. Похоже, Флора не ошиблась. и настала пора ставить на место взорвавшуюся красавицу. «Астра, на тебя дружно жалуются ИСЭК-мажоры», — заявил я принцессе, решив сразу перейти в атаку. «Говорят, что мысли у тебя слишком громкие и настолько интересные, что даже на самых отдаленных фрегатах флота насекомые вместо работы вынуждены по твоим фантазиям изучать анатомию человеческих тел». «Что?» — опешила девушка и, отложив кисть, недовольно повернулась в мою сторону. «Кто мог сказать такую чушь? Это все неправда, ваше высочество. Бионика. Точно. Это она. Только андроид могла перевести слова насекомых». На самом деле я пытался выгородить Флору, однако мысли принцессы пошли совершенно в неверном направлении. Подставлять свою симпатичную переводчицу я совершенно не желал, а потому честно ответил Астре, что бионика тут совершенно ни при чем. Я заверил принцессу, что язык иссеэков во флоте понимают многие, да и Фобос с Деймосом уже неплохо владеют языком людей и охотно для всех желающих переводят вопросы насекомых. Принцесса стала просто пунцовой и села на кресло, закрыв лицо ладонями. Я же подсел ближе и проговорил успокаивающе. «Астра, тебе придется привыкать, что времена изменились. Будь ты простой, мало кому известной девушкой с окраинной империи, то никого в галактике не интересовало бы, о чем ты болтаешь с друзьями и подругами. Но раз уж ты решила стать заметной публичной фигурой в окружении наследного принца империи, то отныне твои действия напрямую влияют не только на твою, но и на мою репутацию. Даже просто безобидный флирт фаворитки с посторонним мужчиной, станет достоянием общественности, вызовет осуждение и насмешки в обществе. А если к тому же эта самая фаворитка продолжит разбрасываться направо-налево своими проигранными желаниями, причем посторонние люди и нелюди все это видят и слышат, то жуткий скандал вплоть до вызова к императору для объяснения столь вызывающего поведения для нас с тобой практически неизбежен. Не знаю, как тебя, но меня такая перспектива совершенно не устраивает». Астра подняла на меня полные слез глаза. «Кронпринц, пару раз в моем разговоре с Корви действительно возникали излишне пикантные темы, однако капитан каждый раз извинялся за свою бестактность, а я не задумывалась над тем, что наша беседа может кому-то не понравиться. А желание я проиграла всего одно. Вон ту картину я создаю как раз для Корвина Тонугара. Капитан оказался знатоком живописи, говорил красивые слова о том, какой у меня уникальный, ни на что не похожий стиль, и в результате загадал желание, чтобы я нарисовала для него картину». «Что? Усатый капитан, ценитель живописи? Не смешите мои тапочки. Случившееся стало выглядеть для меня совершенно в другом свете. Эх, Астра, Астра. Какая же ты еще наивная и доверчивая!» «Можно взглянуть на твое творение?» — поинтересовался я, и девушка согласилась. «Она почти-почти закончена. Остались лишь мелкие штрихи», — заявила принцесса и встала с дивана, вытирая рукавом следы слез. Я тоже встал и обошел мольберт. Что сказать? Нечто похожее я и ожидал увидеть. Только на этот раз картина оказалась выполнена не в черном, а преимущественно в синем цвете. Две трети полотна занимали разнообразные синие треугольники, а также желтые длинные и короткие полоски, расположенные по принципу, чтоб никто не догадался, почему именно так. В центре картины, внутри белого овала, несколько олиповато сверкала золотая корона. Или пламя, хотя, может, и шкура рыжего животного, довершал творение красный крестик с лучами разной длины, намалеванный прямо поверх одного из треугольников. Вряд ли имелась в виду санитарная машина, хотя никаких других ассоциаций у меня с этим крестиком не возникло. «Правда красиво получилось?» — робко поинтересовалась принцесса за моей спиной. «Это я нарисовала, как флот восьмого сектора пробивается через орды чужих. Злой свет внутри очищенной белой территории — это наши корабли, все остальное — враги, а этих врагов реально много». Оказывается, зря я излишне строго думал о своей фаворитке. Принцессу Астру все же интересовало, куда летит мой флот и чем занимается. «Ух ты! Очень здорово! На этот раз я нисколько не кривил душой. Красный крестик — это...» «Маяк домой», — подсказала мне художница, заметно оживляясь. «Мне реально нравится. Ты еще не показывала заказчику картину?» Девушка отрицательно помотала головой, не понимая, к чему я клоню. На меня же напала какая-то совершенно мальчишеская веселость. Корвин Тонугар, ценитель живописи? Как же! Скорее, он ценитель того, что творение доверчивой Астры можно продать эдак миллионов за 40-50 кредитов. Вот в такой расклад я поверю сразу и бесповоротно. Астра, предлагаю тебе спор. Если Корвинтон Угар за, скажем, 3 часа не поймет, что переданная ему картина написана не тобой, а совершенно другим художником, то свое творение ты подаришь мне. Если же он без твоих подсказок распознает подделку, то я отдам ему картину. Извинюсь за неловкую шутку и вообще больше не буду мешать вам двоим общаться. Договорились? Принцесса задумалась, явно ища в моих словах какой-то подвох. Потом проговорила настороженно и даже растерянно. «Я не понимаю вас, кронпринц. Это неравноценное условие со стороны вашего высочества. Ведь вы явно проиграете. Корвинтон Угар неоднократно заверял меня, что является экспертом в живописи, а потому он легко узнает стиль художника и выиграет спор. Тем не менее, Астра, в данном случае я готов рискнуть. И даже чтобы заинтересовать лично тебя, добавлю такое условие. Если Корвинтон Угар действительно прекрасно разбирается в живописи и поймет подмену, я обещаю подарить тебе самое красивое вечернее платье из всех, которые ты выберешь на унотаре, а также любое подходящее к платью драгоценное украшение на твой выбор». Астра заулыбалась своим мечтам, а потом сокрушенно вздохнула. «К сожалению, я не могу ответить вам тем же, принц Георг. Все, до последнего кредита я по совету кронпринцессы Ликаны подарила создателям сериала «Звездная путешественница Жанна». Честно говоря, я потом даже несколько поиздержалась и ушла в минус, делая покупки, и обещаю, что за меня заплатит ваше высочество. Чтобы наш спор выглядел равноценным, я со своей стороны пообещаю в дальнейшем себя вести только так, как и подобает истинной принцессе, безукоризненно, благородно и исключительно достойно». «Опять станешь холодной фарфоровой куклой?» — фыркнул я с усмешкой. «Нет, спасибо, это уже пройденный этап. Меня больше устраивает веселая, забавная девушка, от которой никогда не знаешь, чего и ожидать. Вот только я хочу, чтобы это красивое воздушное создание было беззаботной птахой в мелочах, но понимало ответственность действительно важных поступков». «Договорились. Вот только где ваше высочество найдет картину для подмены?» Я рассмеялся и ответил, что нарисую такую картину сам. Астра безмерно удивилась, но все же согласилась быстро завершить свой шедевр и даже закрепила новое полотно на раму, так как я совершенно не представлял, как это делается. На создание своего произведения я затратил минут 15, причем половину этого времени я под присмотром Астры учился правильно разводить краски. Готово. Картина называется «Нежный цветок в чаще глухого леса». Указал я на измазанную зеленой краской поверхность, на которой имелся единственный мазок розового цвета поверх зеленых разводов. «Ваше высочество, вы никогда раньше не говорили, что обучались живописи?» Моя спутница, округлившимися от удивления глазами, смотрела на зеленую абстракцию. «Честно говоря, когда вы попросили помощи с красками, я предположила, что вы новичок». Я весело рассмеялся в ответ. «Просто хотелось немного тебя разыграть. Конечно же, я много лет обучался у самых известных художников современности, чем еще можно заниматься в тронном мире». Я усмехнулся и, достав коммуникатор, вызвал катер для принцессы Астры. «Только помни, условия нашего с тобой спора. У тебя 3 часа на общение с капитаном, причем ни одной подсказки Корвину Тонугару за это время с твоей стороны быть не должно. Пусть заказчик доказывает свою компетентность эксперта». Когда Астра с картиной в руках отправилась на выход, я вызвал капитана Одноглазого Питона. «Капитан Корвинтон Угар, принцесса Астра попросила разрешения передать тебе какой-то обещанный ею сюрприз. Я дал свое согласие и даже на этот раз не стал отправлять с ней Фобоса, однако все же хочу напомнить свое обещание». «Я тоже помню ваше обещание, кронпринц», — собеседник несколько напрягся и вымученно улыбнулся. «Ваше высочество, я высоко ценю ваше доверие, и слово офицера даже пальцем не притронусь к вашей красотке». Поспать мне не дали. Резкий сигнал вызова прозвучал, едва я успел заснуть. «Мой принц, из системы Кеш сообщили, что 2 минуты назад около 30 малых кораблей чужих прыгнули в нашу сторону». «Что?» Спросонья с трудом переварил смысл этого сообщения. «А куда делись остальные корабли чужих?» «Они по-прежнему остаются в Кеш», — заверил меня офицер. Я присел на кровати и посмотрел на часы. Поспать мне удалось лишь 40 минут, но сейчас это было совершенно неважным. Чужие пошли в атаку. Вот только очень странно, что они направили в бой лишь малую, просто ничтожную часть своих кораблей, хотя могли бы послать гораздо больше. Почему? Я просто нутром чувствовал, что от правильного ответа на этот вопрос сейчас напрямую зависит судьба всего моего флота. Вызвав бионику и попросив принести мне кофе, я уставился на экран с картой звездных систем Роя. Предпринятый чужими ход выглядел нелепым. Три десятка малых кораблей могли представлять серьезнейшую опасность для любого другого флота Империи, но только не для флота восьмого сектора периметра. Мы их переварим и даже не заметим, и чужие это наверняка прекрасно знают. Почему же они жертвуют своими кораблями? Чего я не вижу? Почему более чем тысячный флот чужих остался в Кеш? Другая соседняя со скоплением Айсар звездная система, Лобь, оказалась пустой, кораблей чужих мои разведчики там не обнаружили. Я даже рассмотрел вариант, что мой разведчик и флот чужих разминулись на противоходе. Однако прошло уже более 5 часов, именно столько занимал варп-прыжок из системы Лобь в скопление Айсар, а флот чужих оттуда не объявился. Пришла бионика с кофе, и я попросил синтетическую блондинку составить мне компанию. Мне нужен был умный, умеющий быстро просчитывать варианты собеседник, чтобы найти ошибку в моих размышлениях. Действительно, мало кто мог бы справиться с этой ролью лучше, чем девушка-андроид с высочайшим уровнем интеллекта, и бионика меня не подвела. «Мой принц, а как чужие прошли в Кеш, Айсар, Лобь и Хе? Судя по карте, эти системы ведь не связаны с остальными подконтрольными чужим территориями». «Видимо, есть подконтрольные чужим звездные системы, про которые неизвестно Рою, а потому на карте они не нарисованы. И в этих системах нет привычных нам варп-маяков, поэтому наши навигаторы их также не фиксируют», — ответил я андроиду и резко хлопнул себя ладонью по лбу. «Точно! Существуют системы, не отмеченные на карте транспортной сети ИСЭКов. Чужие догадываются, а то и действительно уверенно знают, что за их большим флотом в системе Кеш наблюдают мои невидимки и сообщают о каждом движении. Потому чужие направили лишь небольшую группу, чтобы я не посчитал ее опасной и решил атаковать. Но посланная из Кеш маленькая флотилия — лишь приманка, задача которой на какое-то время связать мои корабли боем, а между тем из какой-то другой неизвестной людям и ИСЭКам системы летит еще одна гораздо более крупная группа кораблей, которая по замыслам чужих и должна уничтожить мой флот. «Бионика, ты чудо!» Я чмокнул блондинку в щеку и поспешил в штаб флота. Моя помощница направилась туда же. Однако в коридоре на полпути я вдруг резко остановился, пораженный пришедшей мыслью. «А тебе не кажется, бионика, что мы все равно что-то не учитываем? Чужие спокойно дали нашему флоту время на зарядку кораблей, хотя вполне могли начать свою операцию раньше. Возможно, они ожидали большего эффекта от своих заминированных кораблей. Или нанесенный их флоту ущерб от нашей бомбовой атаки в Кеш оказался весьма чувствительным. Нет-нет, тут что-то другое. Они могли кинуть такую группу кораблей и раньше, и даже несколько групп, чтобы связывать нас боем и не давать заряжаться энергией. Однако чужие этого не сделали. Нам дали достаточное время на зарядку кораблей. Через 2,5 часа флот будет полностью готов к прыжку в Лобь и таким образом сможет избежать их ловушки. «Значит, чужие совершенно уверены, что в Лобь флот восьмого сектора прыгать не станет», предположила девушка-андроид, и мы одновременно посмотрели друг на друга. Бионика открыла было рот, чтобы произнести следующий шаг умозаключения, но я опередил ее. «Да». Это может значить только одно. В ближайший 1-2 часа в звездной системе Лобь появится еще один флот чужих и перекроет нам единственную дорогу к отступлению. Прошло 50 минут, и мое предположение полностью подтвердилось. Поступило сообщение от призрака 3, ведущего наблюдение за звездной системой Лобь. «Кронпринц Георг Ройл Инок и Тон Месфель. Важная информация. В систему Лобь к варп-маяку прибыл крупный флот чужих. Около 300 кораблей, 8 бегемотов, до 30 кувалд и крейсеров другого типа, 2,5 сотни кораблей класса эсминцев и фрегатов». Вот и все. Ловушка захлопнулась. Совещание находилось в полном разгаре. На огромном во всю стену экране отображалась карта звездной системы скопления Айсар и связанных с ней транспортной сетью соседних систем. Многочисленные черные маркеры отмечали известные нам силы противника, оранжевые отметки, разделенные на 3 системы корабли флота 8-го сектора Империи. Рядом с основной группой оранжевых фишек стоял большой, черный знак вопроса и таймер обратного отсчета. До прибытия неизвестного количества кораблей чужих в скоплении Айсар оставался 1 час 17 минут. Адмирал Кира Сабута руководил группой офицеров штаба, предлагавших варианты стратегии поведения флота. Оппонентами им выступали прибывшие по такому экстренному случаю на толстушку Джоан адмирал Хераис Веш с целой группой иссеек-аналитиков трех различных рас и самых экзотических расцветок. Иссеки играли за корабли чужих, раз за разом догоняя и разбивая в пух и прах флот восьмого сектора. Арбитрами и экспертами в этой тактической игре выступал я вместе с двумя своими прекрасными помощницами. И что меня весьма порадовало и даже удивило, никто из военных не выразил малейших сомнений в авторитете и компетенции Николь Савойи и Бионики. Сложившаяся критическая ситуация как-то не способствовала спорам о количестве звездочек на петлицах. «Нет, так тоже не пойдет», — спейс-лейтенант Николь Савойи отвергла очередную выдвинутую адмиралом Кира Сабута идею. «Для разворота, разгона и отварпа хозяину Тессы и невесте Хаоса требуется не менее 2 минут. Даже если наш флот придет на пределе дальности к варп-маяку Лобь, у чужих имеется достаточно малых кораблей, в том числе высокоскоростных метеоров. Адмирал, расчет показывает, что за 2 минуты метеоры успеют приблизиться и схватить тяжелые линкоры. К тому же, сразу после выхода из варп-туннеля накопители энергии наших кораблей будут практически пусты. Флот не сможет в штатном режиме пройти новый варп-туннель даже в пределах той же самой звездной системы». «Стоп-стоп». Я оживился и поинтересовался у капитана Уорастполя, что случается с кораблем, если энергии для полноценного варп-прыжка не хватает. Военный задумчиво погладил свои усы и обстоятельно ответил. «Если туннель был открыт в той же самой звездной системе и проходил в стороне от массивных космических объектов, то звездолет просто вышвырнет в космосе где-то в случайном месте. Если же варп-туннель соединял 2 разные звездные системы и пролегал поблизости от звезды, планет и их спутников, комет или поясов астероидов, то итог будет печальный. Объект с большой массой неизбежно притянет корабль, и он разобьется, врезавшись на огромной скорости в препятствие». Я сел на свое место за пультом. Еще раз все обдумал, разглядывая расположение сил на большом экране, после чего привлек внимание собравшихся людей и иссеков. «Господа, я принял решение. Мы действительно не знаем планов чужих. Может, они не осведомлены о предательстве Роя и выдавливают наш флот в сторону системы УФ, чтобы провести туда свои невидимки и затем организовать полноценное вторжение. А может, и знают про Рой и хотят запереть и уничтожить наш флот тут в системе Айсар. В любом случае, дорога через Лобь — единственный путь к спасению. Но силами, имеющимися у нас сейчас кораблей, победить флот чужих в Лобь крайне сложно. Там слишком много фрегатов и эсминцев, воевать с которыми лучше всего стелс-бомберами. К сожалению, практически все наши невидимки находятся сейчас в системе Кеш. Поэтому наша первоочередная задача — собрать... воедино все наши корабли из Кеш и Айсар для совместной атаки. Невидимкам из Кеш потребуется время на перелет и восполнение энергии. Поэтому наша вторая задача — дать им это время и не потерять корабли. Как мы знаем, вскоре в скопление Айсар придет еще один флот чужих. Конечно, мы посмотрим на него и, может, даже попробуем пощипать, но это все же не приоритетная задача. Гораздо важнее для нас сохранить наши звездолеты перед основным сражением в Лобь. Если пришедший в Айсар противник окажется слишком силен, флоту восьмого сектора потребуется где-то 7 часов тут в системе уклоняться от боя, поэтому нам потребуется достаточное количество спотов. Видя возникшее непонимание термина, я объяснил собравшимся. 2 десятка наших фрегатов сейчас включат самые энергоемкие системы вроде модулей восстановления щита или маршевых двигателей, и сожгут энергию своих накопителей. Затем эти корабли станут совершать варп-прыжки в пределах звездной системы Айсар. Энергии для полноценного варп-туннеля им не хватит, и звездолеты начнет выкидывать черт знает где в случайных местах. Фрегаты будут старательно фиксировать и передавать нам свои координаты, после чего прыгать уже к новым координатам также с неполной энергией, получая все новые и новые наборы случайных координат внутри звездной системы. Нам нужно несколько сотен таких спотов, на которых сможет укрываться флот восьмого сектора периметра, периодически меняя свое положение в системе, чтобы затруднить чужим обнаружение. Как только наши корабли окажутся готовы, весь флот одновременно откроет варп-туннель и уйдет в систему Лобь. Да, противник там очень силен, но мы должны справиться. Все какое-то время молчали, переваривая мои слова. Лишь Бионика трещала, уточняя для богомолов детали моего плана. Адмирал Хераис Веш склонил голову на бок и поинтересовался. «Мой принц, а если флиет чужой из Айсар тоже хотеть прыжок за Ми в системе Лобь, не оказывайся ли мы, как есть люди, говорить между молот и наковаленья?» Они не сразу сообразят, что наш флот вообще ушел из звездной системы Айсар. Они просто сменил координаты. Хотя адмирал-то совершенно прав. Нужно будет непосредственно перед расставанием развлечь их флот несколькими мегатоннами радости с наших бомбардировщиков. Даже если и не убьем корабли, то пожжем взрывами чувствительные радары, так что чужим потребуется время на восстановление и осознание того, что мы их покинули. Адмирал Хирайс Веш изобразил поклон, а потом задал весьма неожиданный и крайне откровенный вопрос. «Мой принц, все есть мочь получаться ваш план. Но я, как есть адмирал Иссеек, имею интерес, чтобы поднимать до конца. Принц Георг прошлый бой использовать 3 сафа, специально знать ловушка. Никогда, принц, не посылай сафа, а когда посылай сразу 3, есть взрыв». Все присутствующие замолчали. Несколько шокированные прямотой вопроса, я не стал темнить и решил ответить как есть. «Адмирал, ты успешно прошел проверку, ищущий правду, имеешь право знать все. Как это ни прискорбно, но среди капитанов и офицеров нашего флота имеются предатели, цель которых — погубить флот 8-го сектора. Все вокруг дружно ахнули, пораженные этой информацией. Возле меня проявился Попори Декача, отмечая таким образом, что тема его крайне интересует. Я же спокойно продолжил. Причин, почему те или иные люди или исеки встали на путь предательства, может быть много. Одна из них — некоторые капитаны твоего народа получили четкий приказ от Роя поступить именно так. В бою эти корабли должны были ударить нам в спину, а потому именно их я и выбрал для обезвреживания ловушки». Наступило молчание, потом адмирал проговорил. «Справедливо. Особенно после того, как бывать в Кеш. Я понимать и принимать такой выбор, принц Георг. Хотя, если есть не все убиватый приедатель, я бы предполагать отправлять на Трива и кушай там. Остальной экипажи не виноват за капитан-предатель». «Хорошо, адмирал, я поступлю именно так. Флориана сообщит мне полный список, и указанные предатели из числа исеков будут направлены на Трия в качестве корма голодным десантникам. Если же будут обнаружены предатели-люди, их допросом и вынесением приговора займется Попори Декача и ищущая правду. Ваша же задача, адмиралы, будет найти оперативную замену оказавшимся предателями капитанам и офицерам». После того, как пришло подтверждение, что все невидимки моего флота благополучно ушли из системы Кеш вместе со спасенными с планеты Кеш-5 учеными, я приказал заминировать станцию системы Айсар и отвести от нее флот. Также я приказал собрать образцы того, во что превратилось оборудование, если это неизвестный вид чужих, да еще и в живом состоянии, то такой ценный трофей необходимо было взять с собой и изучить. Также в самый последний момент мне в голову пришла идея не просто отвести флот, а предварительно проверить наличие невидимок противника вокруг нас. Ведь чем меньше чужие будут знать о наших приготовлениях, тем выше шанс на успех всей операции. Поэтому я приказал всем кораблям флота имитировать разгон в сторону системы УФ, якобы для возвращения на территорию Исеков. У меня имелись основания полагать, что чужие действительно не знают о, скажем так, непростых взаимоотношениях между кронпринцем Георгом, Ройл Инокием и Роем. В этом случае противники должны были полагать, что флот 8-го сектора, предупрежденный о скором появлении сил чужих в системе Айсар, отступает и вот-вот уйдет в систему УФ. Один раз невидимки чужих уже демонстрировали готовность хватать ценные линкоры и придержать их до подхода основных сил. Почему в этот раз должно быть по-другому? Через несколько минут 2 медлительных линкора значительно отстали от остальных кораблей флота, и я отдал приказ. «Сюрприз-26 приготовится к атаке мегатонным зарядом по нашим линкорам». Как и ожидалось, подобный приказ насторожил капитана. «Принц Георг», — говорит капитан Сюрприза-26, — «прошу предоставить ваш код идентификации и подтвердить полученный приказ атаковать дружественные корабли». Я выслал свой электронный код для проверки личности и повторил. «Подтверждаю приказ кинуть мегатонную бомбу в наши линкоры. Объясняю, таким зарядом щит линкоров не пробить, зато взрыв скроет возможных невидимых наблюдателей. Всем фрегатам флота, внимание! Сразу после вспышки, если от полученных повреждений вскроются невидимки противника, схватить их варп-дизрапторами и сетками. Минутная готовность. Всем кораблям за 3 секунды до взрыва прикрыть чувствительное оборудование». Не все прошло гладко. Сюрприз-26 не успел уйти в варп-прыжок и попал под свою же брошенную бомбу. Но как только тактическая карта снова включилась, на ней отобразились обломки не только моего погибшего стелс-бомбера, но и двух других фрегатов, а также один малый корабль чужих, явно пострадавший от достаточно близкого взрыва. Целый рой зеленых точек кинулся к одиночной цели. «Ястреб-4! Держу противника сеткой и дизраптором!» И снова Тамара Вужик отличилась, первой из всех фрегатов, выполнив приказ. Через несколько секунд уже не менее сотни стазисных сеток и варп-дизрапторов лежали на невидимке, полностью обездвижив корабль. Такую ценную добычу грех было уничтожать. «Генерал Савасьях, требуется захватить обездвиженный малый фрегат чужих. Есть ли готовые десантники?» — поинтересовался я, и бионика перевела не слишком довольный ответ гигантской многоножке. «50 тысяч будет достаточно? Принц, я ведь по вашему приказу разбудил именно столько для десанта на планету Кеш-5, но атака сорвалась. Обратно бойцов отправить в анабиоз не получится. Они голодные, их требуется сперва накормить. Той группы исеяков, которую вы прислали на Трия в качестве еды, слишком мало на такую прорву голодных глоток». «Генерал, сейчас нужно всего лишь захватить один маленький фрегат. Но не беспокойтесь, часов через 15 потребуется штурмовать сразу 8 бегемотов, так что работа для ваших бойцов найдется». «8 бегемотов?» — генерал задумался. «Это серьезно. Боюсь, что 50 тысяч может и не хватить. Я тогда еще столько же разбужу часов через 12, а пока одной сотни должно хватить. 91 десантник отправится на захват уже через минуту». Еще через 10 минут я получил сообщение, что корабль-невидимка захвачен, причем находится он в очень хорошем состоянии. Живых противников десантники внутри не обнаружили, но это было и не важно. Нам достался невидимый фрегат чужих, постановщик мобильных варп-маяков. Это же просто кладезь технологий для изучения. Трофей оказался настолько ценным, что его требовалось забрать любой ценой. Уточнив предварительно, что опасная антиматерия внутри корабля отсутствует, я приказал обесточить фрегат для отключения варп-двигателя и возможности транспортировки, после чего техники надежно закрепили трофей к корпусу хозяина Тессы. За 15 минут до времени Че, появление новых кораблей чужих в системе Айсар, все оказалось готово. «Всему флоту! Принимайте координаты для варп-прыжка! Я передал данные об одном из дальних спотов в системе Айсар. Разгон на точку. Готовность 3 минуты. После чего дружно уходим от станции. Здесь возле станции остается только звено сюрпризов. Посмотрим, кто придет к нам в гости и можно ли их поприветствовать». Отдав все приказы, я устало откинулся на спинку кресла. Умница бионика сама без моей подсказки догадалась принести мне энергетический напиток для восполнения сил. «Кстати, 3 часа прошло. Как там моя фаворитка и наш спор?» Я вызвал по внутренней связи принцессу Астру. Девушка лишь в полупрозрачном белье обнаружилась в кресле с бокалом какого-то темного вина в руке. Рядом на полу валялся уроненный мольберт, а также были раскиданы детали женской одежды и тюбики с краской. «Как прошла твоя встреча с экспертом живописи?» — поинтересовался я. «Экспертом живописи? Как же?» По опухшим глазам и всхлипывающему тону я понял, что Астра совсем недавно плакала. «Принц Георг, вы угадали. Корвин Тонугар оказался лжецом. Да, он постоянно расхваливал вашу картину и говорил, что виден мой стиль, что чувствуется женская рука. Он нес откровенный бред. И вообще, он оказался вблизи совсем скучным. И куда только делся его веселый характер, его шутки и остроты. Я поняла, что очень сильно ошиблась в нем, поэтому я не стала ждать целых 3 часа и покинула одноглазый питон досрочно, уже минут через 40. Вы выиграли спор, кронпринц. Но мне почему-то грустно-прегрустно. И это вовсе не из-за обещанных подарков, которые мне не достанутся». В этот момент толстушка Джоан как раз ушла в варп-туннель, удаляясь от заминированной станции. Я отключил экран с явно решившей в одиночку напиться фавориткой, посмотрел на часы и вздохнул, откидываясь на спинку кресла и закрывая глаза. У меня было только 11 минут спокойствия, а потом снова в бой. Нужно же посмотреть, какие силы чужих заглянули к нам в систему Айсар на огонек.